Глава 20. Вторая атака началась через 3 часа, и опять мы увидели ползущую к нам черепаху. Только на этот раз бронированная коробка была одна и большая. Чтобы внимательно рассмотреть все детали, пришлось взять в руки бинокль. Даже удивительно, почему за 500 лет истории местные так и не удосужились изготовить что-то аналогичное. Отлить, выточить пару стеклянных линз и воткнуть их в трубу, что может быть проще? Тем не менее, никто до этого не додумался. Причина, я полагаю, простая. Все жители Флоры, благодаря отличной медицине, имели великолепное зрение, и очки им не требовались. А раз нет очков, нет и технологии линз. Нет технологии линз, не из чего делать приборы для дальнозоркости. Да и зачем они здесь нужны, все эти телескопы и подзорные трубы? На звезды смотреть в них бессмысленно. Корабли по океанским просторам не ходят, а на Земле и без них все прекрасно видно. Новая черепаха выглядела более защищенной, чем предыдущие. Щиты были явно толще, а прячущиеся внутри люди имели стальные доспехи. На дальней дистанции их даже с жаканом, наверное, не возьмешь. Только патрон зря потратишь. А если вся эта гоп-компания подойдет близко, стрельбу придется сосредоточить только на ней. И другие направления волей-неволей, но оголятся. Окончательно в новый вражеский план я врубился, когда укрытая щитами конструкция подобралась к замку примерно на 300 тян. Только тогда, наконец, удалось различить, что прячут под черепашьим панцирем вражеские солдаты. Здоровенное бревно с окованным сталью торцом. Нормальный такой таран, закрепленный на раме с колесами. Его катили прямиком к нашим воротам. Опустив бинокль, я мысленно хмыкнул. Ну что же, настало время продемонстрировать господам с юга очередную военно-техническую новинку. Думал оставить ее напоследок, но делать нечего. Придется применять прямо сейчас. Нехорошо, господа, ломать чужие ворота. Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? Газ, работаем вариант 3. Напарник кивнул и поспешил вниз по лестнице. Секунд через 20 он уже прилаживал подрывную машинку к вытянутым из земли проводам. «Укройтесь!» – крикнул я остальным. Бойцы укрылись за стенами, заткнув уши руками и приоткрыв рты. Эту ситуацию мы уже отрабатывали на учениях. Сейчас пришло время проверить полученные навыки в реальных условиях. В качестве образца взрыва машины я взял древнюю советскую КПМ-1. Только для поддержки заряда, кроме стандартной катушки, подключил к конденсатору еще и барьерную батарейку. Испытания показали, что такая конструкция работает гораздо надежнее и подает на электродетонаторы нужный ток в 100 случаях из 100. До минной засады черепаха доползла через 2,5 минуты. Дождавшись, когда она вся втянется в промежуток между двумя пологими бугорками, я повернулся к Гассу, присел и громко крикнул. «Давай!» Приятель повернул рукоять. За стенами громыхнуло так, что я едва не оглох. А когда вытряхнул, наконец, из ушей невидимую вату и выглянул из-за стены, то увидел лишь мощные клубы пыли, заполонившие, наверное, половину дороги между вражеским лагерем и воротами. Пыль рассеялась где-то минут через 5. Только тогда мы смогли более-менее рассмотреть картину случившегося. Место подрыва пороховых фугасов было целиком завалено трупами и обломками. Некоторых убитых разбросало взрывной волной на расстоянии до 100 тян. Осколки щитов и доспехов улетели еще дальше. Таран, переломленный в 2 местах, сиротливо лежал посередине дороги, придавив с десяток другой носильщиков. «Одним махом целую роту!» – тихо пробормотал Газ, взобравшись на стену, чтобы посмотреть результаты подрыва. «Охренеть, блядь!» «Нечего им было сюда приходить!» – зло пробурчал я в ответ. «Не пришли бы, остались бы целы!» Парламентеры подошли к стенам спустя полчаса. На просьбу разрешить им убрать трупы и раненых я ответил согласием. Похоронные команды и санитар южан работали до позднего вечера. Все это время я спал. Кроме меня на отдых отправились Газ и Паора. Нуна занималась питанием и прочими хозяйственными делами. За тем, что творится в окрестностях замка, следил Так, Каллер и Борс. Мы с баронессой должны были заменить их ночью, поскольку единственные из всех умели отлично видеть в потемках. У Гаса, кстати, этот режим зрения тоже присутствовал, но функционировал существенно хуже, чем у меня и Миледи. И это неудивительно, ведь посвящение на алтаре, в отличие от нас, Пао приятель не проходил. Так что, когда наступала ночь, он на стены и башни не забирался, а дежурил внизу, готовый по первому требованию бежать будить остальных. Сегодня будить их пришлось в 3 часа по полуночи, в самое что ни на есть сонное время. В лагере противника горели костры. На их фоне любому обычному человеку, чтобы увидеть со стен, что творится на поле перед поместьем, пришлось бы использовать мощные фонари-прожекторы. Мы подобные не использовали. Применяли, как правило, только маленькие ручные фонарики, чтобы сигналить друг другу. А на башнях у нас горели обычные факелы, и их тусклый свет скорее мешал, а не помогал вглядываться и что-либо различать в стелящейся внизу темноте. Перемещающийся по полю фигурки я обнаружил почти случайно, когда брошенный в сторону взгляд зацепился за чью-то мелькнувшую тень. На этот раз наши противники подошли к делу весьма основательно. Никаких тебе лестниц, никаких черепах, никаких марширующих в полный рост комбатантов. Одетые в темные, вражеские бойцы подбирались к нашему замку поодиночке, короткими перебежками, а местами даже ползком, от кустика к кустику, от бугорка к бугорку. Я насчитал таких около полусотни. Эдакие пластуны, призванные втихую забраться в крепость, снять часовых, открыть изнутри ворота и удерживать их до подхода основных сил. О происходящем снаружи я просигналил Гассу. Тот поднял руку, показывая, что понял меня. Минут через пять на стенах собрались все, кому полагается. Калер и Так расположились правее надвратной башни, Борси и Гасс слева, я на нижней площадке, напротив бойницы. Отсюда было неплохо видно, что делается на равнине внизу. Но свет моего фонаря оттуда никто бы не разглядел, даже если бы захотелось. Вражеские диверсанты накапливались двумя группами в небольшом ровике шагах в 30 от стены. У некоторых имелись веревки. Видимо, собирались поупражняться в промышленном альпинизме. Закинуть десяток петель на каменные зубцы и тихо взобраться наверх. Их точное месторасположение я указал своим с помощью все того же фонарика. О типах сигналов и кодах мы договорились заранее. Минут через 20 сбор пластунов завершился. Половина затихарилась слева от ворот, половина справа. Ждать дальше стало бессмысленно, как и притворяться глухонемыми. «Начали!» – скомандовал я своим. В ровик одна за другой полетели гранаты. И пусть камбуля не лимонки, осколков от взрыва она давала не меньше. Спустя полминуты от толпы диверсантов почти ничего не осталось. Только пара десятков трупов, еще столько же вопящих благим матом раненых и несколько уцелевших, улепетывающих без оглядки к своему лагерю. Ночная попытка проникнуть в замок закончилась для противников полным фиаско. До самого утра с его стороны ничего больше не предпринималось, и даже раненые под стенами почти перестали стонать. Однако, едва рассвело, ситуация на поле сражения изменилась, и, что особенно неприятно, не в нашу пользу. «Милорд, что это?» В голосе подошедшего Борсия звучала тревога. Я поднял глазам бинокль. В предутренних сумерках можно было легко ошибиться, и эта ошибка могла нам дорого стоить. «Похоже, что скрутобойка». «Такая большая?» «Скоро узнаем». Я повернулся к Борсу и указал на лестницу. «Давай-ка, друг, вниз и подальше от стен. Все вниз!» Продублировал я приказ остальным. Оспорить его никто не пытался. Скрутобойка — это и вправду серьезно, особенно такая огромная. Честно сказать, я до последнего надеялся, что замок мы так или иначе удержим и остались с Талапием уведут свою армию во свояси. Тогда я, по крайней мере, улетел бы с Флоры спокойный, зная, что сделал для остающихся все, что возможно, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Увы, но мои надежды не оправдались. Противник не удивил, но разочаровываться все же заставил. Как бы не хотелось переходить к варианту «Б», а все же придется. Скрут-пушка не тот аргумент, чтобы его игнорировать. Ну, если только попробовать привести ее в непригодное состояние. Пройдя вдоль стены, я нашел подходящее место. Зарядил карамультук патроном с тяжелой пулей. Приладился. Нет, достать вражескую скрутобойку не получилось. 1000 тян – это слишком много. Даже если пуля и долетела до цели, на таком расстоянии ее убойная сила оставляла желать лучшего. Хотя, вероятнее всего, в пушку я вообще не попал. Но свое местоположение противнику обозначил. Поэтому что? Поэтому надо срочно менять позицию. Скрутобойка пальнула по замку секунд через 40. На цель ее наводили вручную. Несколько пушкарей с трудом поворачивали похожую на большую трубу хреновину. Потом подкладывали под колеса какие-то башмаки. Поднимали ствол, затем опять опускали. Потом все отбежали в стороны, и какой-то мужик в черной одежде ткнул в заднюю часть орудия палкой. В ту же секунду пространство между замком и пушкой словно бы дрогнуло и перекрутилось. А через миг вздрогнула и стена в том месте, откуда я пытался стрелять в скрутобойку. Снаружи от каменной кладки отвалился изрядный кусок, диаметром тяны 4 и толщиной тун 20. Точнее, не отвалился, а просто исчез, материализовавшись где-то с другой стороны поместья. Вероятно, в болоте, россыпью кирпичей и раствора. Вообще, урон от скрут-пушки вышел не таким сильным, как ожидалось. Видимо, даже для такой дуры дистанция в 1000 тян оказалась великовата. Но все равно, дело свое она сделала. И чтобы разрушить стену, ей требовалось просто произвести больше выстрелов. Тем не менее, не учесть тот факт, что значительных разрушений не последовало, противник не мог. Мои соображения подтвердились практически сразу. Спустя 5 минут от лагеря в нашу сторону отправился парламентер. Все тот же, уже знакомый нам старший стратег Гунсиус. «Предложение для хозяина замка!» – выкрикнул он, подойдя к воротам. «Я вас внимательно слушаю», – не стал я изображать обиженку. «Милорды Асталис, Даккари и Талапий повторно предлагают вам выдать 2 беглых рабов, бывших честных убийц, именуемых Газ и Дир. Мы точно знаем, что они находятся в замке. И если вы примете предложение, милорды уйдут из ваших владений, забудут о вашем воспрепятствовании правосудию и не станут подавать прошение князю о наказании ваших подданных и вас лично». «А если я не соглашусь?» «А если не согласитесь, мы продолжим обстрел, и когда ваши стены разрушатся, пойдем на штурм. Да, потерь будет много, но вы проиграете. Мало того, вас и ваших людей в плен брать не будут. Поэтому баронство исчезнет, а ваш орден власти станет бесхозным. Всеобщая барьерная сила, конечно, уменьшится, но ничего не поделаешь. Война есть война». «Боюсь, князь ваши действия не одобрит», — усомнился я в сказанном, покачав головой. «Он их уже одобрил», — громко объявил старший стратег. «Но я повторюсь, для нас эта мера вынужденная, и мы бы хотели ее избежать. Так что решайте, барон, или-или». Я сделал вид, что задумался. «Дайте мне 3 часа». «Час», — принялся торговаться Гунсиус. 2 часа». «Ладно, договорились», — не стал дальше спорить парламентер. «Но только учтите, когда это время выйдет, все разговоры закончатся». Как по мне, 2 часа – это более чем достаточно. Хватит и чтобы еще раз проверить, все ли готово, и чтобы собраться, и чтобы спокойно, без нервов, сделать, что замышляли. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Строки, написанные великим поэтом, подходили к нашей ситуации как нельзя лучше. На сборы у нас ушло 10 минут. Оружие, продовольствие, всякие необходимые мелочи. У Борси, например, на плече висели сразу 4 карамультука. А в рюкзаке с 10 гранат и под 100 патронов, не считая тех, что уже были в патронташе на поясе. В моем ранце гранат и патронов было не меньше, но плюсом шкатулка с шприц-ампулами и кое-какие приборы, а на плече не ружье, а привычный обрез, восстановленный после разборки, с отполированным ложе, смазанным лучшим ружейным маслом, которое мы только смогли изготовить на репликаторе. Единственным человеком, кого мы решили не загружать под завязку, стала Паора. И хотя она тоже рвалась прихватить с собой всего и побольше, я это строго-настрого запретил. Беременным женщинам таскать тяжести не рекомендуется, а уж в 3-м триместре тем более. Когда мы уже все проверили по 3 раза и приготовились идти к тайному ходу, я неожиданно хлопнул себя по лбу, вспомнив, что мы забыли. «Док, сбегай за мастером», — приказал я Савхату. «Только быстрее. Многого не берите. Двигайте сразу в реакторную, мы подождем». «Понял, милорд, сделаю», — кивнул тот и бросился к домику, где жил Нарус. Днем мастера всегда можно было найти в реакторной, но вечером он, как правило, уходил и проводил ночь в собственной спальне, а не около репликатора. «Я тоже о нем забыла», — честно призналась Паора. «И я», — виновато вздохнула Нуна. «И я, и я, и я, и я», — развели руками все остальные. Впрочем, ничего удивительного. Наш мастер всегда был сам по себе, вот про него и не вспомнили. Однако оставлять его здесь означало бы просто убить несчастного. Путь до реакторной занял всего 2 минуты. Нашу колонну возглавила идущая налегке Пау. Она же открывала все двери, в том числе в комнату с репликатором. Остановить я ее не успел. «Стоять! Не двигаться! Или я перережу ей горло!» Прячущийся в репликаторный мастер схватил баронессу за руку, дернул к себе и развернул спиной, приставив к ее подбородку нож. «У тебя что, крыша поехала? Немедленно отпусти ее!» Я сделал шажок вперед, одновременно положив пальцы на закрепленную у пояса МСЛ. «Не двигаться, я сказал!» — взвизгнул Нарус, отступая вглубь помещения. «Милорд, мастер нигде не...» Вбежавший в предбанник Сабхат осекся на полуслове. Разошедшиеся полукругом бойцы ничего пока не предпринимали. «Пусть они выйдут!» — фальцетом выкрикнул репликаторщик. «Всем выйти!» — махнул я рукой. «Пусть еще и двери за собой закроют!» — приказал Нарус. «Делайте, как он сказал!» — передал я команду. Дверь за спиной захлопнулась. «Ну, и чего ты хочешь? Чтобы мы сдались южанам? Так я уверяю тебя, мы сдаваться не будем. Лучше умрем». «Мне наплевать, сдадитесь вы или умрете», — проговорил дребезжащим голосом мастер. «П Просто я знаю, что вы задумали, и не хочу, чтобы все пошло прахом. Я слишком много вложил в этот замок и в этот реактор. Я обязался хранить его, и я его сохраню!» Я усмехнулся. «И как же, скажи на милость, ты собираешься его сохранить?» «Откройте сейф с амулетом, милорд!» Нарус отступил еще на шажок и указал на закрывающую сейф ширму. «Не делай этого, Дир! Он нас молчать!» — заорал мастер, прижимая нож к горлу Паора. «Или я за себя не ручаюсь!» Острое лезвие легонько скользнуло по коже, по шее потекла кровь. Совсем немного, несколько капель, но чтобы женщина замолчала, хватило и этого. «Если ты причинишь ей реальный вред, я накромсаю тебя на лоскуты», — пообещал я Нарусу. Тот невольно поежился, но нож не убрал. «Я не хочу причинять вред Миледи, я просто хочу получить амулет барьера». «Хорошо, ты его получишь». Я подошел к ширме, откинул ее и приложил кристалл к выемке на стене. Сейф со скрипом открылся. Древесный обломок переместился мне в руку. «Положите его сюда, милорд», — кивнул мастер на стол. Через пару секунд амулет лежал на лабораторном столе. «Пожалуйста, отойдите, милорд!» Я отошел. Нарус быстрым движением ухватил амулет и, прикрываясь Паоре, отступил к репликатору. «А теперь вы должны открыть тайный ход, милорд!» «Уверен, что поступаешь правильно?» «Уверен, милорд!» «Ну что ж, я открою его, но ты уйдешь без Миледи. Миледи должна остаться». «Договорились, милорд. Миледи останется. Я не хочу причинить ей вред», — повторил мастер. Кристалл власти снова коснулся стены, дверь приоткрылась, и с тайного хода пахнуло сыростью. Выдернув из-за пояса МСЛ, я отшагнул в сторону и тихо процедил сквозь зубы. «Попробуешь обмануть? Пеняй на себя». «Я не обманщик, милорд, я ученый, просто мне не оставили выбора», — пробормотал Нарус, медленно подойдя вместе с Пау к двери. Пару ударов сердца мы просто смотрели друг другу в глаза, а затем он резко толкнул баронессу ко мне и юркнул в проход. Дверь с лязгом захлопнулась. С внутренней стороны проскрежетал закрывающийся засов. Проникнуть туда стало теперь невозможно. Да я, собственно, и не пытался. Вместо того, чтобы преследовать негодяя, я подхватил оступившуюся и едва не упавшую Пао и аккуратно усадил ее на ближайший стул. «Как ты? В порядке?» «Нормально». Подруга приподняла голову и дотронулась до пореза на шее. «Он там не сильно кровит, нет?» «Вообще не кровит. Просто царапина, не волнуйся. До свадьбы заживет». Шутка, безусловно, дурацкая, но ничего умнее в этот момент мне в голову не пришло. «Вот насчет свадьбы ты прав 100%. Женщина насмешливо фыркнула и посмотрела на сейф. «Настоящий-то амулет ты ему не отдал, я надеюсь?» «Обижаете, госпожа баронесса». Я сунул руку за пазуху и вынул оттуда знакомый обломок. «Вторую неделю с собой ношу. Как знал, что понадобится». «Молодец», — похвалила Паоре. «Не забудь, кстати, дверь заблокировать, а то ведь вернется еще». «Хрен ему во всю морду», — посулил я, прикладывая кристалл к стене в третий раз. В дверной раме что-то негромко щелкнуло. «Порядок, встала на стопоры. Без пороха ее теперь не откроешь». Этим подземным ходом мы с Пау не пользовались больше 2 месяцев. О том, что с другой стороны он завален камнями, Калер и так постарались, я ей не рассказывал. На всякий пожарный, чтобы не проговорилось случайно. А про второй проход она узнала только вчера, после первого штурма, и очень на меня рассердилась за то, что молчал. Новый подземный ход мы копали ночами, как истинные саперы, тихо и незаметно, по очереди. Так и Калер, Калер и я и Газ, Газ и Борсий, Борсий и так. Работа заняла около 1,5 месяцев. Закончили мы ее аккурат к началу осады. «Милорд, миледи!» — бросились к нам бойцы, как только мы выбрались из реакторной. «Вы живы? В порядке? А этот где, сволочь?» «Да живы мы, живы. Все зашибись. А этот?» — кивнул я назад. «Этот козел через тайный ход убежал». «Ну, туда ему и дорога!» — понимающе усмехнулся Газ. «Кстати, Сабхат», — повернулся я к доктору. «Поздравляю тебя с повышением». «Каким повышением?» — не сразу врубился в расклады бывший подмастерье Наруза. «Ты теперь наш новый мастер, а старый... старого я, короче, уволил. По собственному желанию, без отработки». Новый подземный ход начинался из комнаты рядом с реакторной, в невзрачной кладовке, заваленной какими-то ящиками, бочками и мешками, а заканчивался недалеко от старого, но не напротив моста, а оттянах в 300 южнее. Из замка мы выбрались без проблем. Над болотом стоял плотный туман, камыши и осока терялись в молочной дымке. Берег, что вправо, что влево, просматривался не дальше, чем на 50 шагов. Чтобы найти спрятанные под берегом лодки, понадобилось минут 10. Две изрядно нагруженные плоскодонки осели в воде, чуть ли не до середины бортов. Даже мелькнула мысль, что стоило взять их не две, а четыре. Тогда и волноваться бы не понадобилось. Однако болото не речка, стремнины здесь нет, волн тоже. Поэтому если плыть аккуратно и не раскачиваться, то ничего страшного не случится. Так все и вышло. Проходов через болото, кроме моста, не было, зато имелась извилистая протока. По ней мы и плыли, спокойно, не торопясь, загребая воду короткими веслами, как в индейском каное. Путь до противоположного берега занял около 40 минут. Пусть долго, зато надежно. Еще полчаса понадобилось, чтобы добраться до южной опушки леса. Наш замок и лагерь противника оттуда отлично просматривались. Движуха там началась точно в срок, когда истекли 2 часа, отведенные нам на капитуляцию. Обстрел поместья возобновился. Он длился около 40 минут. За это время в стене замка были проделаны 5 широких проломов. А под самый конец скрут-пушка разнесла единственные ворота. Этот последний выстрел послужил сигналом для общего штурма. По меньшей мере 3/4 вражеской армии устремились к покинутому нами поместью. Пешие, конные, группами и поодиночке. Уже через пару минут вся эта гопота ворвалась внутрь. С кем они там сражались, фиг знает. Но судя по доносящемуся до леса звону оружия, воплям и реву сигнальных рожков, драчка там приключилась нешуточная. Но потом все-таки разобрались, кто, где и что. И от замка к лагерю поскакали гонцы с известиями о победе и сообщениями, что, по всей видимости, разыскиваемые преступники забаррикадировались в репликаторной. Это было логично. Проникнуть в защищенные помещения обычные бойцы не могли. А чтобы открыть дверь, требовался или хозяин замка, или как минимум 2 других обладателей ордена власти. В армии вторжений таких было 3. Барон Асталис, архистратик Талапи и наместник Даккарий. В своих предположениях я не ошибся. Всего через 5 минут из лагеря в направлении захваченной крепости выдвинулась конная группа, над которой реяли 2 штандарта – Асталиса и Талапия. Операция «Троянский замок» вступал в завершающую фазу. На крыше донжона торчал металлический штырь. К штырю была прихлобучена небольшая коробка. Расстояние 2,5 тины в пределах прямой видимости. Любой маломощный УКВ-передатчик пробьет эту дистанцию с легкостью. Радиовзрыватель я проверял лично, дублирующие провода тоже. Чтобы быстро и, главное, вовремя обнаружить закопанные в нужных местах бочки с порохом, надо обладать информацией, а ей наши враги не владели. Поэтому ловушка захлопнулась в тот самый миг, когда господа Асталис с Талапием скрылись под сводами осиротевшей надвратной башни. Выждав для верности еще 0,5 минуты, я вытащил передатчик, мысленно сосчитал до 5 и повернул рычажок. В то же мгновение над стенами и башнями замка взметнулось пламя, а секунд через 5 до нас донеслось эхо сильнейшего взрыва. Я обернулся на спутников. Все они молча смотрели на растекающиеся по равнине клубы дыма и пыли. Наш хитрый план воплотился в реальность. Исполнился на все 100. Замок погиб, похоронив под своими руинами большую часть вражеской армии и 2 ее командиров. Война по факту закончилась. Оставшиеся в живых уйдут отсюда в самое ближайшее время. Потому что иначе все они здесь и полягут. Думаю, наместник Даккари это уже понял. А если не понял, мы обязательно поможем ему осознать глубину его заблуждений. Хотя, если честно, воевать мне с ним и его людьми не хотелось. Все же соседи, а с соседями, как известно, надо жить дружно. «Завтра сдриснут, зуб даю», — глухо проговорил Калер, глядя на суету в чужом лагере. «Сегодня?» — поправил приятеля так. «Не, сегодня еще рановато». «Чего это рановато?» — вмешался в разговор Борс. «Как наши в баронстве прознают, что замку каюк и репликатор того, все сюда прибегут, вся милиция, все охотники, а уж какие злые будут, у-у-у!» Борси был абсолютно прав. Если разрушение замка чужаками еще могут простить, то уничтожение единственного в округе репликатора вряд ли. Ведь без него и его ништяков жизнь в баронстве не жизнь, а сплошные убытки. А виноватые, вот они, все еще стоят лагерем на равнине. Нарус, кстати, единственный, кто мог нам действительно помешать. Если бы он и вправду заполучил в свои руки не копию амулета барьера, а оригинал, мы бы на самом деле 100 раз подумали, стоит ли уничтожать замок и репликатор. А так, когда у тебя имеется и амулет, и кристалл, вырастить новый реактор – задача нескольких дней. «Ну что, господа победители, где будем снова отстраиваться? Какие у кого предложения?» Остановил я спорщиков. «Да, наверное, там же, милорд», — почесав за ухом, высказал свое мнение Борсий. «Ага, я тоже так думаю», — согласился с ним так. «Старое место, хорошее и привычное», — кивнула, подумав Нуна. «И еще там, наверное, фундаменты сохранились, дешевле получится». «Согласен», — вступил в дискуссию Газ. «Восстанавливать всегда хорошо, людям это понятнее». Я развернулся и вопросительно посмотрел на Паура. «Старое, новое, какое это имеет значение?» – пожала плечами женщина. «Тому, у кого никогда не было своего дома, это без разницы. Но тот, кто его неожиданно приобрел, а потом сам же разрушил...» Она бросила на меня быстрый взгляд, и в ее голосе внезапно прорезалась горечь. «Нет, я не стану советовать. Пусть господин барон сам решит, что для него важнее – выстроить свою жизнь заново или вернуться туда, где его помнят и ждут». Не знаю, поняли ли остальные двусмысленность сказанного, но что до меня, то я ее вполне осознал. А вот ответить не смог, не успел. Внезапно проснувшийся радиопереемник на поясе разродился серией неприятных покалываний. Три точки три тире, три точки три тире, три точки три тире. Стандартный сигнал СОС из полузабытой жизни. «Кажется, у нас гости», – пробормотал я, глянув на Гаса. «Это то, что я думаю?» – кивнул он на небо. «Да, Руптус сигналит, возле алтарной чужие». Что делать в такой ситуации, мы обговаривали не единожды. Однако сейчас, нет, мы вовсе не растерялись. Просто это событие произошло в тот момент, когда его меньше всего ожидали. Нормальный такой форс-мажор. «Газ, мы на первую точку, а вы?» – повернулся я к Борсу и порученцам. «Сопровождаете Миледи и Нуну до точки 4, к НП. Отвечаете за них головой, ясно?» «Ясно, милорд». «Тогда вперед, на месте ничего не предпринимать, ждать сигнала». «Так точно, милорд». О нашем происхождении ни я, ни Пао, ни Газ никому не рассказывали, даже Нуне. Поэтому по первоначальному плану встречать инопланетных гостей должны были только мы с Гасом, и, соответственно, улетать с Флорой предполагали втайне. Единственное, на чем настояла Паора, это о том, что она должна обязательно присутствовать при отлете. Сегодня все старые планы летели в тартарары, но соблюсти хоть какую-то конспирацию, такая возможность у нас еще оставалась. Прогалина в лесной чаще, куда стопроцентно мог опуститься корабль, располагалась примерно в тени от мавзолея. Космическую антенну мы в свое время установили строго между ними, на середине дистанции. Наблюдательный пост находился рядом с антенной, но чуть в стороне от прямой, соединяющей космодром и святилище. Наткнуться на замаскированный пост, если не знать, можно было только случайно, но прошмыгнуть мимо него незамеченным вряд ли. До цели мы добежали минут за 20. От рюкзаков с грузом освободились и спрятали их за 300 тян до прогалины. Тогда же я активировал свой антиэлектрический пояс, выставив мощность на максимум. Затем, зарядив ружья и взяв их на изготовку, мы осторожно двинулись дальше. К опушке подошли со стороны, прикрытой кустарником. Инопланетный корабль с откинутой аппарелью стоял в центре поляны. Это был стандартный военный челнок с гравиприводом. Вот только к имперским войскам, судя по внешним обводам и тактическим знакам на корпусе, он отношения не имел. «Стопланетники, блядь!» – тихо ругнулся напарник. «Брать будем или других подождем?» – поинтересовался я с легкой усмешкой. Газ хищно оскалился. «Брать, но сперва прошерстить. Сколько у них экипаж?» 8 рыл. Пилот, командир, оператор-механик, десантная группа. Шаттл типа XV. Федерация 100 планет. 4-я зона. Сейчас на борту, я думаю, трое. Оператор, пилот и охранник. Остальные, наверное, где-то возле антенны. Или возле святилища». Словно бы подтверждая наше предположение, из шаттла выбрались двое. Один с лучеметом, другой с ящиком ЗИП. Первый присел на одно колено и принялся озираться вокруг. Второй полез под опоры, видимо, пытаясь понять, почему не работают компенсаторы и куда подевалась энергия от энергомодулей. «Сколько нам нужно?» – повел стволом третий, выцеливая охранника. «Нам нужен только пилот». «С кого начинаем?» «С десанта». «А эти?» «Этих на закусь. Никуда они отсюда не денутся». «Тогда погнали к святилищу?» Газ опустил ружье и взглянул на меня. «Погнали, и чем быстрее, тем лучше». Найти рыскающих по окрестностям чужаков оказалось задачей несложной. Ходить по местному лесу они не умели. Следов оставили хоть пятой точкой жуй. Примятая трава, сломанные ветки, пятна магнитной смазки, запах. И шли господа стопланетники, хотя и крадучись, но по прямой, от челнока к антенне, а от нее к мавзолею. Там-то мы их и прихватили, и никакие угрызения совести нас не мучили. Чужие десантники вскрыли двери в святилище, и по местным законам это каралось смертью. 5 выстрелов из карамультуков, 5 трупов. Нам даже прятаться не потребовалось. Просто вышли из леса и, ничего не говоря и не объясняя, перестреляли всех 5 как куропаток. Жаль только, что пришлось потратить на них не картечь, а жаканы. На каждом убитом был бронежилет, а держит он выстрел из дробовика или не держит, я проверять не рискнул. «Не держит», — сообщил третий, внимательно осмотрев трупы. «Эти противоплазменные». Оружие пришлых, плазмоганы и лучеметы, пусть они при включенном АЭП и не действовали, мы забрали с собой. Благо, что весили они не так много, меньше, чем огнестрел. Затем, прежде чем топать назад к челноку, направились к точке 4, недавно сделанной у хоронки возле НП, где нас должны были ждать ПАО и остальные. Само укрытие представляло собой очередную землянку, замаскированную сверху специально пересаженными кустарниками. По уверениям спрятавшихся, их никто не заметил. Впрочем, как и они кого-то. Но то, что где-то стреляли, слышали. «Значит так», — скомандовал я, когда все выбрались на поверхность. «Прямо сейчас забираете Руптуса и дуете с ним к главному схрону у склинки. Дальше, как договаривались. А здесь мы сами закончим. Понятно?» «Я иду с вами», — тут же заявила Паора. «Я тоже», — поддержала подругу Нуна. «Я вас не оставлю, милорд», — набычился Борсий. Так с Калером переглянулись и виновато пожали плечами, мол, мы как все. Доктор Савхат промолчал. Я мысленно чертыхнулся. «Ладно, сделаем так. Ты и ты». Мой палец нацелился сначала на Тага, а потом на Калера. «Забираете Рубстуса и сопровождаете его с Доком и Нуной к главному схрону». «Милорд!» — скинулась была Нуна, но Пао остановила ее, тронув за локоть. «Не спорь». «Ты», — повернулся к Борсу, — «останешься здесь». «А миледи?» — буркнул тот, посмотрев на Паора. «Я пойду с господином бароном», — непререкаемым тоном сообщила госпожа баронесса и встала рядом со мной. «Да, она пойдет с нами. И если мы через час не вернемся, ты...» Я снова взглянул на Борса. «Тихо дойдешь до точки 1. Выяснишь, что да как. Дальше по обстановке. И это не обсуждается. Понял?» «Понял, милорд». К прогалине с челноком мы вышли через 15 минут. Там почти ничего не изменилось. Оператор-механик все так же ковырялся в какой-то технологической нише. Охранник стоял перед аппарелью и настороженно осматривался. Слышали ли звуки боя возле святилища или не слышали, мы разбираться не стали. «Жди здесь и ни в коем случае не высовывайся», — приказал я Паоре, после чего обогнул кусты и, вскинув обрез, вышел на открытое место. Газ обошел кустарник с другой стороны. Несколько секунд охранник попросту пялился на нас, раскрыв рот. Потом вдруг очнулся и заорал на пиджинге. «Стоять! Не с места! Стреляю!» Мы на его дурацкие вопли внимания не обращали. Шли себе спокойно и шли. Палить по нему из ружей желания не было. Разброс у картечи приличный. А через открытую аппарель она могла повредить в челноке что-нибудь важное. Вот на большом корабле, там, пожалуйста, стены и переборки толстые. Их даже пули из рельсотрона не сразу возьмешь. А здесь? Ну его нафиг. Шагов за 30 до шаттла газ вытащил из ножен тесак и рванулся к противнику. Тот, судя по вытаращенным глазам и дергающейся руке, раз за разом пытался выпустить в нас лазерный импульс, но лучемет на его потуги не отвечал. Предпринять что-то более умное стрелок не успел. Короткий росчерк клинка опрокинул его на землю с распоротым горлом. Механик оказался сообразительнее. Не став искушать судьбу, он выскочил из-под шаттла и бросился на утек. Попытка зачетная, но безуспешная. Получив в спину порцию дроби, он рухнул в траву, не пробежав и десятка шагов. Секунд через 20 газ вышел из челнока, волоча за шкирку пилота. «Звание, имя, подразделение, борт приписки?» — грозно вопросил я, приставив ствол к голове пленного. «Уоррен Джербен!» — застучал зубами тот. «32-й конвойный батальон транспорт Алпака!» «Связь?» «Не работает!» «Позывной?» «Красный 8!» «Отлично!» Я показал третьему большой палец и кивнул на торчащую из апреля скобу. Газ понял меня без слов, вынул откуда-то стальные наручники, видимо, прихватил в челноке, пристегнул пленного к толстой скобе и, покосившись на кусты на опушке, где пряталась Пао, громко выдал в пространство. «Пойду, принесу барахлишко», — сказал и, не оборачиваясь, зашагал к оставленным в лесу рюкзакам. 600 тян туда и обратно, минимум 5 минут чистого времени. И откуда только в нем эта деликатность взялась? Фиг знает, но все равно спасибо. Ведь так или иначе, с Паорой я разговаривал наедине. Если, конечно, не считать не знающего флорианского языка пленного. Госпожа баронесса подошла к челноку, когда моего приятеля на прогалине уже не было. Ни на убитых, ни на пристегнутого к апреле пилота женщина внимания не обращала. Она смотрела лишь на меня, а я на нее. «Решил? Улетаешь?» Вопрос прозвучал абсолютно буднично, словно бы мы совсем не прощались, а просто беседовали на темы. Стоит ли заводить дома кошку и когда, наконец, дядька Аркуш найдет себе новую пассию? «Да, улетаю», — развел я руками. Все те слова, которые мне хотелось сказать ей, вдруг вылетели из головы. Удивительно, но даже в последний месяц беременности Пао выглядела такой же привлекательной, как и тогда, когда мы впервые встретились. И почему у нас так и не получалось влюбиться друг в друга? Может быть, это тоже барьер? Может быть, это он отталкивает меня от нее, а ее от меня? Когда ты окажешься там, указала она на небо, дырка в защите исчезнет. Исчезнет? Зачем? Затем, что сейчас ее удерживают в равновесии, проходящие через нас барьерное поле, пожала плечами Пау. Когда ты уйдешь, равновесие рухнет, и барьер восстановит все в прежнем виде. Так значит, обратно на Флору мне уже не попасть? Кто знает. Я же ведь как-то попала сюда, в спас-капсуле. Защита меня пропустила. Возможно, что и тебя пропустит. Ну, если ты, конечно, захочешь вернуться, добавила она, опустив взгляд. Вернуться? Захочу ли я когда-то вернуться? Помнишь, я предлагал тебе стать баронессой? Ну, в смысле, чтобы все было по закону. Помню. Я медленно снял себе орден власти и аккуратно надел его на шею Паоре. Потом отдал амулет. Ну вот, теперь ты действительно баронесса, законная владелица всех здешних земель. На лице женщины застыло странное выражение, как будто она боролась сама с собой, порываясь то ли скорее снять с себя мой подарок, то ли укрыть его ото всех, чтобы никто ничего не увидел. Внутренняя борьба, по мне абсолютно ненужная, длилась секунд 15, после чего Пау устало вздохнула, дотронулась рукой до кристалла, а ее взгляд опять стал осмысленным. «Ладно, раз ты так решил, пусть будет, но я все равно не могу считать себя баронессой». «А кем же тогда?» — поднял я бровь. «Просто хранительницей. Поэтому, если ты все-таки передумаешь и вернешься, я сразу отдам тебе этот знак и все, что к нему прилагается, без всяких условий. И чтобы ты не считал это просто словами». Паоре вдруг стиснула зубы и резким движением переломила амулет пополам. «Вот, держи». Протянула она мне половину. «Думаю, тебе пригодится». От изумления я даже рот раскрыл. «Зачем ты сломала его? Разве его можно ломать?» «Естественно, можно», — улыбнулась подруга. «Он же и так обломок. Обломок великого и неизвестного прошлого. Мне про него рассказывал мастер барона Калистуса. Он говорил, что любая частичка великого древа, какой бы она ни была, малой или большой, хранит изначальный код, инструкцию, технологическую карту процесса, который управляет барьером. И тот, кто этот код разгадает, сумеет повернуть время вспять и, может быть, даже снимет, наконец, с этой планеты проклятие барьера». «Проклятие барьера? Ты хочешь сказать, что...» «Да, я хочу сказать...» «То есть нет, не так. Я хочу предложить тебе. Хочу предложить тебе разгадать этот код. Я знаю, ты сможешь. Ты, вероятно, единственный, кто это сможет. И тогда этот чертов барьер не будет больше держать нас здесь, словно в клетке. Мы сами станем себе хозяевами. Сами будем решать, где жить и что делать, куда улетать отсюда и когда возвращаться. А тот, кто узнает код, ему будет подчиняться не только этот барьер, но и, наверное, все барьеры на всех барьерных планетах. Ты понимаешь, Дир? Ты понимаешь, что это означает? Для тебя, для меня, для всех?» «Думаю, что понимаю. Думаю, что это даже покруче, чем биостазис». «Биостазис? Какой биостазис?» — нахмурилась Пау. «Да, так, ерунда», — отмахнулся я. «Просто кое-что вспомнилось. Не бери в голову». «Так ты обещаешь?» Заглянула она мне в глаза. «Да, обещаю. Обещаю, что сделаю все, чтобы разгадать этот чертов код». «Спасибо. Спасибо, Дир». Паура шагнула вперед и мягко прижалась ко мне, немного смущенно, обхватив неловко руками, прощаясь. Примерно с минуту мы просто стояли, а затем откуда-то сбоку кто-то негромко кашлянул. Пау оторвалась от меня и обернулась на звук. «Вот, принес». Напарник опустил на землю мой ранец и виновато развел руками. «Прощай, Селенс!» — кивнула ему Паоре. «Прощай, Дир!» — взглянула она в последний раз на меня, потом развернулась и молча направилась в сторону леса. «Миледи, постойте!» — крикнул внезапно Газ. Женщина остановилась. «Миледи, я бы хотел попросить вас, ну, в общем, чтобы вы передали Нуне, что я...» Он вдруг осекся на полуслове, затем махнул безнадежно рукой и тихо продолжил. «Короче, не надо ей ничего говорить. Я как-нибудь сам. Потом». Баронесса окинула Гаса внимательным взглядом, потом неожиданно улыбнулась и проговорила. «Я все передам, Селенс. Не беспокойтесь». Пообещала и двинулась дальше, уже больше не оборачиваясь и не останавливаясь. Когда она скрылась из вида, Гас перехватил поудобнее висящее на плече ружье и плазмоган и быстро взбежал по апреле в челнок. Бросив все возле грузовой переборки, он снова спустился вниз, отстегнул от наручников пленного и, указав на небо, весело подмигнул мне. «Ну так чего, комрад, летим или остаемся?» «Летим», — Усмехнулся я, подхватывая свой ранец и отключая АЭП. Остаться или не оставаться, этот вопрос перед нами уже не стоял. А вот насчет вернуться, кто знает. Ведь, как сказала недавно Паора, даже если человек разрушил свой собственный дом, он всегда может возвратиться туда, где его помнят и ждут. Конец первой книги. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!